Глава 3. Вот уже пролетели 2 года неволи. И наш герой, молодой, красивый и высокий парень, выходит на свободу. Ах, как радостно билось в груди сердце! Какие перспективные и радужные планы рисовались в его голове! Еще бы! Ведь он прошел такую школу жизни и, как считал, имел истинное представление о бренности бытия. И вот теперь, с высоко поднятой головой, широкоплечий, статный, он вступает в новую полосу своей жизни. Буквально через 2 месяца после освобождения он повстречался с девушкой. Это была не просто встреча, это был подарок судьбы. Она оказалась именно той девушкой, с которой впоследствии он связал свою жизнь. А познакомились они так. Был конец августа. Жители улицы попросили Павла и его товарищей почистить от песка колодец, пообещав при этом вознаграждение. Молодым людям это не составило большого труда. «Все, дело сделано», – подытожил через час Виктор, выбираясь из колодца. «Иди, Пашка, по домам и собирай деньги». «А почему я? Пускай вон, потому что ты самый молодой», – перебил его друг. И все рассмеялись. Пашка лишь пожал плечами и двинулся к ближайшему дому. Люди были заранее оповещены и практически без слов давали 3-ки и 5-ки. Он вошел во двор очередного дома и постучал в дверь. Тишина. Дернул за ручку. Открыто. Здесь жил их общий друг Сергей. Но сейчас он учился в военном училище на Украине. А его отец, дядя Петя, в принципе и организовал их на чистку колодца, сказав, чтобы по окончании работы не стеснялись и шли по домам собирать деньги. Но раз дверь открыта, значит, в доме кто-то есть. «Хозяева!» – громко крикнул он и вошел в веранду. «Есть кто дома?» Из дома в веранду вышла девушка, высокая и стройная шатенка. Ей было 20 лет, и была она очень красивой наружности. Увидев ее, он буквально проглотил язык, совершенно забыв, зачем он сюда пришел. Какое-то время он смотрел на эту красавицу. Кто же это? «Если вы к дяде Пете, то он скоро подъедет». Заметив замешательство парня, она пришла ему на помощь. «А тетя Тома еще на работе». «А вы кто?» – наконец произнес он. «Что-то я раньше в этом доме таких красавиц не видел». Незнакомка мило улыбнулась, обнажив белые зубы. «Я прихожу с двоюродной сестрой Сергею. И только что приехала. Меня зовут Лена». «Приятно удивлен». Он пожал протянутую руку. «А я Павел». Вот так он и встретил свою будущую спутницу жизни. Как и сказано в Писании. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут 2, 1 плоть». Бытие 2:24. Правда, до свадьбы было еще далеко. Оставшиеся 4 дня, именно столько осталось у Лены дней отпуска, они провели вместе, гуляли по городу, взявшись как дети за руки, ходили в кино, сидели у костра, у ночной реки. Но где бы они ни были и что бы ни делали, им обоим приятно было находиться в обществе друг друга. Общаясь с ней, Павел видел не только ее наружную красоту, он видел ее внутренний мир. Она была уравновешенной, умной, открытой и добродушной. У него не возникло и тени сомнения, что она вдруг может быть другой. Какой он увидел и узнал Елену вначале, честной, ласковой, верной и доброй. Такой она и была все годы их супружества. Он тоже ей понравился, и это было видно по ее улыбке и сияющим глазам. Господь дал человеку прекрасное чувство – любовь. И хоть у грешного человека это чувство покрыто грехом, все равно где-то на уровне подсознания понимаешь, в тебе живет что-то хорошее и прекрасное. Как и написано, «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Иакова 1.17. Даже если человек никогда не слышал о Боге или ничего о нем не знает, что маловероятно, или по каким-то причинам отвергает Божью благодать, то и тогда он в должной мере получает от Христа его любовь. Потому как Бог есть любовь. 1 Иоанна 4.16. А также и в другом месте сказано: «Бог повелевает солнцу своему всходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Матфея 5.45. И, получив от Создателя частичку этой любви, человек меняется буквально на глазах. И если бы мы могли в такие минуты останавливаться и задумываться, откуда это к нам приходит? Кто это чувство нам дает? Ведь без Господа мы не можем правильно жить, не можем правильно радоваться жизни. А все, что нас окружает в повседневной жизни, паутинка, летящая по ветру, пузыри от дождя на лужах или блики солнечных зайчиков на реке – это все проявление Божьей любви к нам. Пашка тоже получил такую частичку любви, и для него это было что-то новое и до сих пор неизвестное. Ему, как и Елене, при свиданиях не хватало времени и хотелось постоянно быть вместе. Хотелось всегда чувствовать рядом дыхание любимого человека. Хотелось без конца смотреть в счастливые глаза. Хотелось вместе идти по дороге жизни и всегда делить пополам радость, беду. И чтобы эта дорога никогда-никогда не кончалась. Да разве можно на бумаге передать то, что творилось в душе у влюбленного 19-летнего парня? Когда рядом не было Елены, он не мог спать, есть, сидеть. У него буквально все валилось из рук. И он постоянно думал о ней. И только о ней. А когда она была рядом, то какая-то неведомая сила подымала его. И он просто парил над землей. Вот что говорит о любви православный священник Александр Мень. «Жизнь человека без любви пуста, пресна, безжизненна. Любовь – величайшая радость человеческого существа от встречи, единения, общения с другими людьми. Человек может радоваться, глядя на восходящее солнце, на раскрывающийся цветок, на прекрасный пейзаж. Но далеко не всегда мы радуемся, глядя друг на друга. Наш Создатель, который хочет людей соединить, наделил нас различными формами любви. В греческом языке есть много слов, которыми обозначается любовь. В русском языке оно одно – ненависть есть отталкивание, любовь – единство. Для того, чтобы создать будущее человечества, в котором все открыто друг другу, которое станет новым Адамом, новым духовным единством, нужно, чтобы действовали какие-то тайные пружины, могучие силы. Обратите внимание, ведь для того, чтобы существовала материя, Бог вложил в нее такие могущественные силы, что если их освободить, будет сокрушительный взрыв, термоядерный взрыв. Вот какая сила заключена в атоме. Такой же силой является и любовь. Любовь материнская, любовь полов, любовь родственная, любовь христианская, которая обнимает всех. Она начинается с простейших чувств, но на высочайшем уровне она является песней сердца, которая открыта другим людям, которая вышла из тюрьмы замкнутости, изолированности, одиночества. Научиться любить человека значит постичь секрет жизни, самую главную ее тайну. Энергия любви находится в тяжком дефиците. Напротив, бушуют центробежные силы, сеющие ненависть. А ведь мы – один организм и в физическом, и в духовном смысле. Когда человек питается ненавистью, он взрывает изнутри этот единый организм, а любовь соединяет. Она соединяет мужчину и женщину, друга и брата, мать и ребенка. Она соединяет людей, и это, можно сказать, высшая ступень человеческого развития. Такое простое и, может быть, навязшее в зубах слово «любовь», но слово это самое священное. Новый Завет говорит нам: «Бог есть любовь» 1 Иоанна 4:8. Поэтому Христос говорит нам: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас» Иоанна 13:34. Любовь – синоним счастья. А поскольку все мы стремимся к счастью, то мы должны стремиться воспитывать в себе любовь. И тот, кто является любовью, может нас ей научить. Говоря о любви мужчины и женщины, мы рассматриваем будущее человечества, как оно представляется Церкви. Основой будущего Царства Божия является взаимная любовь между людьми, и она отражается в уже идеально существующем Царстве Божьем. Это солидарность, это любовь между людьми, и первыми ячейками этой солидарности – началом любви являются любовь мужчины и женщины, любовь семейная, любовь родовая. Это как бы школа для всеобщей любви между всеми людьми. Мы знаем людей, которые никого не любят, но все-таки свою семью они, оказывается, способны любить. Это самое элементарное, самое первое, что Бог учит любить. Любить своего ребенка, свою мать, отца, молодого человека, девушку, семью, коллектив, с которым ты чем-то связан. Все это является школой любви. Но сказать только так мало. Я убежден, что в основе единства мужчины и женщины лежит нечто более глубокое, что тайна пола – это огромная тайна природы. Человек – это не дух и не тело, а это уникальное в природе духовно-телесное существо. Поэтому в слиянии мужчины и женщины имеет значение и то, и другое. Полюбившие друг друга мужчина и женщина часто совсем не нуждаются в языке. Значит, в этом процессе мы вступаем в то, что Царство Божие нам обещает – полное духовное единство людей, полное преодоление всех трагедий, катастроф и процесс развития в светлую бесконечность. В момент влюбленности человек переживает состояние вечности, переживает Бога. Даже неверующий. Библия говорит нам: «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Марка 10:7-8. Вот на этом основывается христианский брак. Это не просто сожительство двух людей, и не просто добрые отношения, и не просто, скажем, половые отношения, а это какое-то совершенно неповторимое, уникальное взаимное проникновение двух существ. Когда, метафорически говоря, одного бьют, а другому больно. Апостол Павел, один из величайших учителей христианства, говорит, что муж должен относиться к своей жене как к части своего тела, и, если нужно, даже умереть за нее. Здесь нет никакого ложного героизма или сентиментальности, а подчеркивается неповторимость отношений двух существ. Причем сравниваются эти отношения с отношением Бога к Его Церкви. Значит, это совершенно особое, высшее духовное отношение. Вот это и составляет основу христианского брака, самую главную основу. А все остальное относится уже к деталям. Как это прекрасно быть молодым и быть влюбленным. Но, увы, жизнь не может состоять из сплошного наслаждения и радости. В ней также есть место и серым обычным будням. О таких моментах жизни очень хорошо сказал древний мудрец, царь Соломон. «В одни благополучия – пользуйся благом, а в одни несчастья – размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него». Екклесиаст 7:14. Вскоре они расстались. Лене надо было вернуться в свой город и выйти на работу. Пашка проводил девушку на поезд, и, когда она уехала, почувствовал грусть и одиночество –